Такой непутевой зимы, как в том году, в Сибири давно не видели. После морозов и метелей разом потеплело, а как-то ночью под шумный сквозной ветер пошел дождь. С крыш лилось. Заборы на утро стояли черные. Снег напитался тяжелой влагой, покрылся сверху жесткой коркой. Гололед на улице был жуткий. Прохожие ходили, растопырив руки, словно по жердочке, а не по тротуару. Машины ползли буквально на ощупь. Так начался памятный для Андрея день. И дело, которым он занялся, тоже было обычным. Андрей пошел проверять жалобу. В одном из каменных домов плохо топили. В последние годы на окраине Крутоярова, на пустыре, один за другим стали подниматься трехэтажные дома из белого кирпича. Они скоро заняли весь пустырь и начали подпирать деревянные избы с хлевами, банями, садиками, подпирать и отодвигать в сторону. Меж трехэтажных коробок образовался большой двор с хилыми редкими деревцами и цветочными клумбами. Сейчас двор, на котором снег был прикатан машинами и обледенел, напоминал большой каток. Андрей осторожно пробрался по краю, вошел в первый подъезд нужного дома. Через несколько минут его окружили сердитые жильцы. Даже принесли и сунули под нос маленький комнатный градусник. «Да тут еще хоть 14! А вы вот к учительнице поднимитесь на третий этаж. Посмотрите, сколько у нее! Фуколки изо рта вылетают!» Как мог, Андрей успокоил жильцов, попутно про себя послал 100 чертей начальнику коммунхоза. Поднялся на третий этаж, позвонил в названную ему квартиру. За дверью играла негромкая музыка. Звонок словно спугнул ее. Музыка смолкла. «Вам кого?» На Андрея из проема двери смотрела невысокая, темноволосая девушка в коротком домашнем халатике. Андрей молчал. Перехлесты снега на дороге, маленькая фигурка на обочине, тусклое мерцание лампочки в кабине и знакомые глаза, из которых лился теплый домашний свет. Мамин свет. «Что вы так смотрите? Вам кого?» Андрей молча шагнул через порог и даже чуть наклонился, чтобы получше разглядеть девушку. Она удивленно отступила от него. «Да вы не бойтесь», — только сейчас догадался заговорить Андрей. «Я по делу». Девушка пропустила его в узенький коридор махонькой однокомнатной квартирки. «Я по делу», — повторил Андрей, не отводя от девушки глаз, разглядывая маленькую темную родинку на тонкой и нежной шее. «Я из редакции. Письмо ваши жильцы написали, что в доме холодно». «И правда холодно. Я возле плитки греюсь. Да вы проходите». Андрей прошел. В комнате в самом деле было холодно. Даже раскаленная электроплитка не помогала. Девушка поправила воротник халатика, закрыла пальцами темную родинку на шее, улыбнулась. «Пока у плитки сижу, ничего». «Все ясно, проверка закончилась, пора было уходить». Но Андрей сидел на табуретке и не поднимался. «А вы меня не помните?» «Нет, не помню». «Мы вас на машине подвозили». «А, это когда пурга была». «Точно. Я к ученику своему ездила. Пока родителей с работы дождалась. Хорошо, что вы попались». Девушка все время улыбалась, но не губами, а глазами. Они у нее едва заметно прищуривались. и в них ярче вспыхивал теплый свет. Так до боли знакомо он вспыхивал, что Андрей, не отводя взгляда, боялся его спугнуть неосторожным словом или движением. «А вы, значит, в редакции работаете?» «Работаю. Вы недавно приехали? Я до армии вас не встречал». «Да скоро уже 2 года. Мне сначала домик дали возле магазина, знаете, маленький такой. Чуть со страха весной не померла. Коты в подпол залезут, соберутся стаями и орут. Я на кровать с ногами заберусь, дрожу. А потом тоже как замяукаю, думала, разбегутся. А они давай в пол головой биться. И ревут еще сильнее». Маленький рассказ, видно, вырвался неожиданно для нее самой, и она засмущалась. «У вас почитать ничего нет?» Андрей взял со стола первую попавшуюся книжку. «Можно мне эту?» «Неинтересно будет», – мягко улыбнулась девушка. «Это по методике». Андрей перевернул книжку, прочитал мудреное название какой-то брошюры и сам над собой засмеялся. «Можно я к вам так приду, в гости?» Она не удивилась, не запротестовала, просто ответила: «Приходите. Только по-хорошему. Я пьяных боюсь. Ко мне тут как-то пьяные стучались. Я так напугалась. Приду по-хорошему. Меня Андреем зовут». «Вера». Он пришел в тот же вечер.